в этот материальный мир отправляются те, кто ослушался Бога, нарушил волю Кришны. Благоразумные и пытливые должны задаться вопросом, почему я попал в эту обусловленную жизнь? Я не хочу страдать. Существует три вида страданий, и один из них – страдания, вызванные телом и умом. На Гавайях, напротив моего дома, один человек держал животных и птиц, предназначенных на убой. Я приводил этот пример своим ученикам. Вот стоят эти животные, и если вы скажете им: «Милые, что же вы стоите? Уходите! Вас отправят на бойню!» Они никуда не пойдут, у них нет разума. Тот, кто не осознает своих страданий и не ищет пути избавления от них, ведет животный образ жизни. Если человек не понимает, что страдает, и думает, что все прекрасно, у него сознание животного, а не человека. Человек должен сознавать, что на этой планете неизбежны тройственные страдания. Еще ему нужно знать, что он обречен на муки рождения, смерти, старости и болезней. Поэтому человек должен искать способ избавиться от них. Вот в каком направлении нужно проводить исследования. Не успев появиться на свет, мы уже испытываем страдания. В течение 9 месяцев человеческий зародыш находится в стесненном положении в герметической сумке брюшной полости своей матери. Он не в состоянии даже пошевелиться и защищаться от насекомых, которые его кусают. Наконец ребенок рождается, но его страдания продолжаются. Мать, разумеется, заботится о нем, но дитя, несмотря на это, страдает и потому плачет. Ребенок плачет от укусов клопов, от боли в животе, а мать не знает, как его утешить. Его страдания начинаются еще в чреве матери. Он рождается, подрастает, а его ждут новые страдания. Он не хочет ходить в школу, но его принуждают к этому. Он не желает учиться, но ему задают уроки. Проанализировав нашу жизнь, мы увидим, что она полна страданий. Так зачем же мы приходим сюда? Обусловленные души неразумны. Мы должны задаваться вопросом: почему я страдаю? И если есть средства, которые избавят нас от страданий, то им надо воспользоваться. С Верховным Господом нас связывают вечные узы. Но каким-то образом теперь мы оказались в материальном мире, исполненном скверны. Поэтому нам необходим метод, с помощью которого можно вернуться в духовный мир. Этот метод восстановления нашей связи с Господом называется йогой. Слово «йога» означает «соединение». Сейчас, разлученные со Всевышним, мы представляем собой величину отрицательную – минус Бог. Но если мы переменим этот знак на плюс, наша человеческая жизнь станет совершенной. Нужно стремиться к этому совершенству на протяжении всей своей жизни, а в момент смерти, оставления материального тела, это совершенство должно быть реализовано. Нужно быть готовым к смерти. К примеру, учеба в колледже занимает от 2 до 5 лет, а экзамен служит окончательной проверкой полученных знаний. Успешно сдав экзамен, студенты получают диплом. Изучая предмет жизни, мы позже должны готовиться к экзамену, который нам предстоит выдержать в момент смерти. И если сдадим его успешно, то перенесемся в духовный мир. Все проверяется в момент смерти. Как гласит известная бенгальская пословица: что сделано на пути к совершенству, будет проверено в момент смерти. В Бхагавадгите объясняется, что нужно делать в преддверии смерти, в скобках, покидая нынешнее тело. В следующих стихах Шри Кришна говорит о дхьяна-йогах, в скобках, медитирующих йогах. Великие мудрецы, знатоки вед, произносящие омкару и ведущие отреченный образ жизни, войдут в брахман. Стремясь к этому совершенству, человек дает обет безбрачия. Теперь я опишу тебе путь, ведущий к освобождению. Находиться в йоге значит отказаться от привязанности к любой чувственной деятельности. Закрыв все двери чувств, сосредоточив ум на сердце, а жизненный воздух в верхней части головы, человек погружается в йогу. Бхагавадгита 8.11 и 8.12. В системе йоги этот процесс носит название «пратьяхары». Это специальный термин, который означает «противоположное». Сейчас наши глаза прикованы к внешней красоте, но нужно отвлечь их от наслаждения этой красотой и сосредоточить на красоте внутренней. Это и есть пратьяхара. Подобно этому следует сосредоточить внутренний слух на звуки омкары, идущем изнутри. Утвердившись в йоге и произнося священный звук ом, высшее сочетание букв, человек, который покидает тело, думает о верховной личности Бога, несомненно попадет на духовные планеты. Бхагавад-гита 8.13. Как указано, нужно прекратить всю внешнюю деятельность чувств и сосредоточить ум на Вишну-мурте, в форме Господа Вишну. В этом заключается совершенство йоги. Наш ум очень обеспокоен, поэтому необходимо сосредоточить его на сердце. Когда ум удерживается в сердце, а жизненный воздух перемещен в верхнюю часть головы, человек может достичь совершенства в йоге. Затем совершенный йог решает, куда ему отправиться. Количество материальных планет бесконечно, а за их пределами простирается духовный мир. Йогам известно об этом из ведических писаний. К примеру, прежде чем приехать в Америку, я прочитал о ней в книгах. Аналогично этому в ведической литературе описаны высшие планеты и духовный мир. Все это известно йогу, способному перенестись на любую понравившуюся ему планету без помощи космического корабля. Ученые-материалисты трудятся уже не первый год и могут продолжать свои попытки еще сотню или тысячу лет, но им никогда не достичь ни одной из планет. Возможно, с помощью науки один или два человека попадут на какую-нибудь планету, но этот метод никогда не будет общедоступным. Универсальный же метод путешествий на другие планеты – практика йоги или гьяны. Но бхакти вообще не ставит своей целью путешествовать ни на какую из материальных планет. Тех, кто занят преданным служением Кришне, Верховному Господу, не интересует ни одна из планет материального мира, так как они знают, что какой бы планеты ни достиг человек, жизнь на них неизбежно подчинена четырем материальным законам. На некоторых планетах продолжительность жизни значительно выше, чем на Земле, но и там есть смерть. Однако те, кто находится в сознании Кришны, возвышаются над материальной жизнью с ее рождением, смертью, старостью и болезнями. Духовная жизнь подразумевает избавление от этих беспокойств и страданий. Поэтому разумные люди не пытаются достичь материальных планет. Люди стремятся на Луну. И хотя попасть на эту планету очень нелегко, если мы все-таки добьемся этого, то продолжительность нашей жизни увеличится. Но, разумеется, не в этом теле. Попади мы на Луну в нынешнем теле, нас ожидала бы немедленная смерть. Чтобы попасть на какую-нибудь планетную систему, нужно иметь соответствующее условиям этой планеты тело. Все планеты населены живыми существами, тела которых приспособлены к условиям жизни на ней. Например, в этом теле мы можем погрузиться в воду, но не можем жить в ней. Мы можем находиться там, быть может, 15 или 16 часов, а то и все 24, но не более того. Обитатели живот имеют особые тела, позволяющие им находиться там всю жизнь. Если рыбу вынуть из воды, она не проживет и нескольких минут. Нетрудно понять, что даже на этой планете существуют различные виды тел, приспособленные к соответствующим условиям жизни. И по аналогии с этим, если мы хотим достичь другой планеты, то должны получить соответствующее тело. Тот, чья душа с помощью метода йоги переносится на Луну, получает возможность жить гораздо дольше. Один день на высших планетах равен 6 нашим месяцам. И как утверждается в ведической литературе, их обитатели живут 10 тысяч лет. Так что без сомнения можно намного увеличить продолжительность жизни. Но и на этих планетах смерть неизбежна. Через 10 или 20 тысяч лет, или даже спустя миллионы лет, не имеет значения сколько, наступает смерть. На самом же деле мы бессмертны. Об этом говорится в самом начале Бхагавад-гиты 2.20. Мы духовные существа и потому вечны. Тогда почему же мы рождаемся и умираем? Разумный человек задается этим вопросом. Те, кто находится в сознании Кришны, по-настоящему разумны, потому что не стремятся попасть на планеты, где есть смерть, как бы велика ни была там продолжительность жизни. Напротив, они хотят получить такое же, как у Бога, тело. Ишварах Парамах Кришна, Сат Читананда Виграхах, Брахма Самхита 5.1. Тело Бога – Сат Читананда. Сат означает вечное, чит – исполненное знание, ананда – исполненное блаженство. В нашей брошюре «Кришна. Источник наслаждения» объясняется, что если мы перенесемся в духовный мир, на планету Кришны или на любую другую духовную планету, то получим тело, подобное телу Бога, то есть Сат Читананда – вечное, исполненное знание и блаженство. Таким образом, те, кто находится в сознании Кришны, преследуют иную цель, чем те, кто пытается подняться на лучшие планеты материального мира. Господь Кришна говорит, «Совершенство йоги заключается в том, чтобы попасть в духовный мир». Бхагавад-гита 8.12. Духовная душа – крохотная частица, заключенная в теле, и мы не можем увидеть ее. Человек занимается йогой, чтобы суметь поднять ее в верхнюю часть головы. Йог практикует этот метод на протяжении своей жизни, достигая совершенства тогда, когда ему удается поднять ее в верхнюю часть головы, а затем вырваться из тела. После этого он может перенестись на любую из высших планет по своему выбору. Таков совершенный йог. Если йога интересует Луна, он может, как путешественник, отправляющийся в Европу, Калифорнию, Канаду или любую страну на этой планете, сказать: «Дай-ка я посмотрю, что представляет собой Луна, а потом поднимусь и на более высокие планеты». С помощью йоги можно перенестись на разные планеты, но всюду действует система виз и таможен. Чтобы попасть на другие планеты, необходима определенная подготовка. Тех, кто находится в сознании Кришны, не привлекают планеты, существование которых временно, даже если продолжительность жизни на них очень высока. Если в момент смерти йог сможет произносить «Ом» – краткую форму трансцендентной вибрации, и одновременно «Мам Анусмаран» – помнить Кришну, Вишну, то он достигнет совершенства. Цель йоги – сосредоточить ум на Вишну. Имперсоналисты воображают, что видят форму Вишну, то есть Господа. Персоналисты же видят Верховного Господа не в воображении, а в действительности. В любом случае, сосредоточивая человек ум с помощью воображения или реально видит, ум должен быть сосредоточен на форме Вишну. «Мам» означает «на Верховном Господе Вишну». Каждый, кто, покидая тело, сосредоточит свой ум на Вишну, достигнет духовного царства. Настоящие йоги не стремятся ни к каким другим планетам, так как хорошо знают, что на планетах, которые не вечны, жизнь не вечна, и потому это их не привлекает. Так считают те, кто разумен.